Свет, исходящий от города снизу, не помешал Чен Синь легко найти на небосклоне DX-3906. Сейчас воздух был намного чище, чем в 21 веке. Она опустила глаза. Они с АА, словно двое муравьишек, стояли на вершине горящей огнями новогодней елки, а вокруг них рос целый новогодний лес. Ярко освещенные здания свисали с веток, словно листья. В отличие от городов прошлого, этот был выстроен на поверхности, а не под землей. Благодаря миру, воцарившемуся в эру устрашения, человечество во второй раз в истории выбралось из пещер. Подруги двинулись вдоль ветви к ее концу. Каждая ветвь на дереве представляла собой оживленную улицу, полную парящих информационных окон. Из-за них улица казалась многоцветной рекой. Время от времени окно или два отделялись от основной массы, следовали за женщинами, а потом, когда Чен Синь и АА не проявляли интереса, возвращались в поток. Поскольку ветвь, по которой шли подруги, была самой верхней на дереве, то выше не было ничего, кроме звездного неба. Если бы они спустились ниже, над ними висели бы ярко освещенные коробки зданий, а сами они чувствовали бы себя мошками в зачарованном лесу, где сияет каждый листок и каждая ягода. Чен Синь пригляделась к прохожим. Женщина, еще две, группа, еще одна, три. Все женщины, все хорошенькие. В красивой светящейся одежде они казались феями волшебного леса. Чен Синь и АА порой встречали других прохожих, постарше, тоже женщин. Возраст не умалял их красоты. Когда девушки дошли до конца ветви, и внизу перед ними предстало море огней, Чен Синь задала давно занимавший ее вопрос. «А где же мужчины?» За все дни с момента пробуждения она не увидела ни одного мужчины. «Ты о чем? Они же везде!» А.А. указала на людей вокруг. «Видишь, вон там парня, прислонившегося к перилам. Тут трое. А эти два идут в нашу сторону». Чен Синь не верила своим глазам. У тех, на кого указала АА, были гладкие, красивые лица. Они носили прическу до плеч, и казалось, что в их тонких, гибких телах даже кости мягкие. Мужчины двигались грациозно и плавно. Ветер доносил до нее ласково журчащие голоса. В ее эпоху таких мужчин назвали бы женоподобными. Через мгновение она поняла. Дело к этому шло уже давно. Мужественность в ее традиционной форме перестала считаться идеалом еще с конца 1980-х годов. С тех пор и общество, и мода предпочитали мужчин, похожих на женщин. Она вспомнила, что однажды приняла нескольких поп-звезд, мужчин-азиатов, за девушек. В период Великого Раскола перемены приостановились, но этот тренд вернулся и даже усилился за полвека, когда эра устрашения принесла людям мир и благополучие. «Действительно, люди общей эры не сразу могут различить мужчин и женщин», — продолжила АА. «Но я дам тебе подсказку. Обращай внимание, кто как на тебя смотрит. Мужчины глаз оторвать не могут от такой классической красавицы, как ты». Чен Синь с подозрением покосилась на АА. «Нет-нет», — засмеялась АА. «Я и вправду женщина, и ты меня в этом плане не привлекаешь. Но, честно говоря, не могу понять, что хорошего в мужчинах вашей эры. Грубые, дикие, грязные, ну, троглодиты троглодитами. Ничего, привыкнешь, и в нашей эре красоты тебе понравится». Когда без малого 300 лет назад Чен Синь готовилась к гибернации, она воображала себе самые разные трудности, с которыми ей придется столкнуться в будущем. Но о таком она даже не думала. Как она будет жить в этом мире женщин? Загрустившая Чен Синь снова подняла глаза к небу, высматривая свою звезду. «Опять думаешь о нем, да?» А.А. обняла ее за плечи. «Даже если бы он не полетел в космос и остался с тобой на Земле, внуки ваших внуков уже бы скончались. Это новая эпоха, у тебя новая жизнь. Забудь о прошлом». Чен Синь последовала совету АА и заставила себя вернуться в настоящее. Она прожила здесь всего несколько дней и успела ознакомиться лишь с ключевыми событиями последних трех столетий. Больше всего ее поразил стратегический баланс сил с Трисолярисом, выстроенный на концепции устрашения темным лесом. Ей в голову пришла мысль. «Женственный мир. Способен ли он кого-либо устрашить?» Чен Синь и Аа отправились в обратный путь вдоль ветви. Рядом с ними снова закружились информационные окна. На этот раз Чен Синь заинтересовалась одним из них. В окне светилось изображение мужчины из прошлого. Изможденный, тощий, с всклокоченными волосами, он стоял рядом с черным надгробным камнем. Мужчину и камень окутывал сумрак, в глазах человека отражался далекий рассвет. Текст внизу гласил. «В его эпоху убийцу приговаривали к смерти». Лицо мужчины показалось Чен Синь знакомым, но присмотреться она не успела. Картинка быстро сменилась. На экране возникла женщина средних лет. По крайней мере, Чен Синь решила, что это женщина. Одетая в официальном стиле и похожая на политика, она произносила речь. Фотографии и субтитры под ней, которые Чен Синь видела только что, были частью выступления. Инфоокно заметило ее интерес, расширилось, появился звук. Речь политика текла красиво и сладко, как мед, но сами слова ужасали. «За что выносят смертный приговор?» «Ответ. За то, что убил. Но это лишь один из нескольких верных ответов. Другой же верный ответ такой. Потому что мало убивал. Задушить одного человека — преступление. Зарезать десяток другой — массовое убийство. Если ты лишил жизни тысячи или десятки тысяч, тебя следует казнить тысячу раз. А если от твоей руки погибли сотни тысяч? За это тоже к стенке, ведь правильно? А вот здесь-то те из вас, кто знаком с историей, призадумаются. Что если чьи-то действия привели к смерти миллионов? Гарантирую, этого человека не назовут убийцей. Более того, может оказаться, что он даже не нарушил ни одного закона. Если не верите, полистайте учебник истории. Того, кто убил миллионы, объявляли великим человеком, героем. А если этот человек уничтожил целый мир, убил все живое на планете, тогда его провозгласят спасителем человечества. «Они говорят про Ло Цзи», — пояснила АА. «Хотят отдать его под суд». «За что?» «Сложное дело. Если вкратце, за то, что он передал во Вселенную координаты звезды, а это привело к гибели целого мира. Мы не знаем, была ли на тех планетах жизнь. Это всего лишь предположение. Ло Цзи обвиняют в потенциальном мундициде, убийстве мира, самом тяжком преступлении по нашим законам». Мундицид – убийство целого мира. Происходит от латинских слов «мундус» – мир и «цедере» – убивать. «Простите, вы ведь Чен Синь?» Она вздрогнула. Слова доносились из плавающего перед ней окошка. Политик глядел на нее с радостью и удивлением, словно встретила лучшую подругу. «Вы хозяйка той далекой звезды. Как луч надежды вы принесли к нам прекраснейшие черты былых времен. Вы, единственный человек, кому принадлежит целый мир, спасете и нашу планету. Мы вам полностью доверяем. Извините, позвольте представиться». А-а пинком погасила окно. А Чен Синь же поразилась современным технологиям. Она даже представить себе не могла, каким образом ее изображение достигло выступающей. И как та смогла узнать ее среди миллиардов зрителей. А-а забежала перед Чен Синь и попятилась перед ней спиной вперед. «А ты бы уничтожила чей-нибудь мир, чтобы создать систему устрашения? А главное, если бы враг все-таки напал, ты нажала бы кнопку, обрекла бы на смерть и чужой мир, и землю?» «Бессмысленный вопрос. Я бы ни за что не дала поставить себя в такое положение». А-а остановилась, схватила Чен Синь за плечи и пристально посмотрела ей в глаза. «В самом деле? Не дала бы?» «Нет, конечно. Что может быть страшнее? Это намного хуже смерти». Она не понимала, почему АА настолько серьезна, но так и кивнула. «Ты меня успокоила. Давай-ка отложим разговоры до завтра. Сейчас ты устала, пора отдыхать. После гибернации надо целую неделю приходить в себя».